Вот такой вопрос. Матфея 3:11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Что значит крестить огнем? Просьба подтвердить местами из Писания. Братья и сестры, одно из страшных дьявольских заблуждений, когда берется вот этот святой текст и извращают его понимание. И молятся, крести огнем. Молятся, не разумея, чего просят. И эти люди сами себя подвергают Божьим судам, просят себе судов. В данном тексте, вот просьба подтвердить Писанием. Вот в этом же тексте Писания, 12 стих написано, «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И здесь очень все понятно, что собрать пшеницу в житницу – это спасение, быть в Царстве Небесном. А солому в огонь неугасимый – это те, кто не покаялись, и Господь будет их подвергать наказанию вечной погибели. Это суд. Еще вот есть текст, который записан в книге Исаии 66:16. «Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом». То есть, и тут дальше те, которые там в рощах там всякие ритуалы совершают и нечистые принимают и прочее. То есть огонь здесь имеется в виду суд Божий. Еще один текст, который Исаии 4:4 написано. «Придет Господь и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня». То есть прямо конкретно написано, что суд этот имеется в виду огонь, который Господь пошлет. И в Евреям 10 глава здесь написано, 27 стих, «Некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников». Суд и огонь вместе стоят. Поэтому здесь не об исполнении Духом Святым речь идет. Исполнение Духом Святым будет для тех, кто каются в грехах, исповедуют грехи, очищаются. Вот для тех будет исполнение Духом Святым, крещение Духом Святым. Туда Господь их погружать будет, в сферу действия Духа Святого. А кто не будут очищаться, не будут каяться, их погружать будет Господь в сферу суда. Вот такой ответ.